Глава 29. Я ожидал, что Йоган Варро, резидент на Тарабаре, является штатным сотрудником новоросских спецслужб. Следовательно, он кадровый офицер империи, средних лет, физически хорошо развит, обучен хитрым приемам тайной войны и является профессиональным разведчиком. Однако Варро оказался хитрым и ловким контрабандистом, который достался Новоросской империи в наследство от республики Ламантея. Родом он с Атлантиса, и когда был молодым, в поисках приключений добрался до центральных миров человеческого ареала обитания. После чего обосновался на Тарабаре и стал тайно вывозить небольшие партии ихтоновой пыли в Ламантею. Республиканские спецслужбы его деятельность пресекли, и Варро был арестован, а затем стал внештатным сотрудником разведки и смог вернуться на Тарабар. Республика Ламантея пала под ударами пиратов и мятежников. На ее месте возникла Новоросская империя, и со временем спецслужбы Серого Льва добрались до Варро. Деваться ему было некуда. Он начал поставлять информацию о том, что происходило в центральных мирах, а попутно продолжал промышлять контрабандой. Новостями с родины хитрец особо не интересовался, и потому обо мне ничего не знал. Кто таков принц Торстрогов, чем знаменит, как выглядит и откуда взялся? Поэтому для Йогана все предельно просто. Он получил приказ подчиняться человеку, который назовет пароль, и это его не обрадовало. Но деваться некуда. Он на крючке и придется подчиняться, иначе никак. Правда, контрабандист мог все бросить и избежать Старобара. Но Ворона это не решился и попытался потянуть время. Видимо, посчитал, что мы вскоре покинем планету. Да не тут-то было. И, проследив за нами, резидент все-таки вышел на связь. Мы встретились в частном доме невдалеке от центра. Я назвал пароль, а он отзыв. Затем мастер, который контролировал обстановку и продолжал меня оберегать, подтвердил личность резидента по сброшенным из империи физическим параметрам и послал на мой коммуникатор код безопасности. Одновременно с этим Ломов сообщил, что вокруг тихо. Слежки нет и войны неподалеку. А раз так, я перешел к делу. «Йоган!» Я обратился к резиденту, словно старший начальник сотруднику. «Ты готов подчиняться? Или попытаешься увильнуть?» «Варро!» Пожилой, пухлый мужчина с гладко выбритой головой и в сером костюме тяжело вздохнул, посмотрел на меня из-под лобья и кивнул. «Я готов оказывать вам всемерное содействие. Вы в своем праве, хотя мне до сих пор неизвестно, кто передо мной». «Называй меня Демид Валенштейн. Этого достаточно». «Хорошо, Демид». Он снова кивнул и указал на беседку в саду. «Присядем для разговора здесь». Или в дом пройдем? Прослушки нет. Можно пообщаться на свежем воздухе. Расположившись за столом, который находился в беседке, я спросил резидента. Значит, промышляешь контрабандой? Да. И кто новую пыль в иные миры вывозишь? Верно. И в Новороссию? На родину грузы отправляю редко. Далеко. В основном мой товар идет на Тарим. И как бизнес? «Грех жаловаться. Денежка капает и на жизнь хватает. Риск, конечно, имеется. Однако образ контрабандиста – надежное прикрытие для моей деятельности во благо империи. Раньше меня не тревожили. Раз в полгода пошлю весточку на Яргу, и этого достаточно. А сейчас война, и все иначе. Приходится много суетиться и лично посещать другие планеты». Поэтому вероятность попасть в поле зрения местных спецслужб возрастает, и на бизнес времени меньше. Помощники есть, без них никак не обойтись, но пользы от них немного. За каждым глаз да глаз нужен. Понимаю тебя. Однако меня интересуют факты. На какую помощь мы можем рассчитывать? Это зависит от того, что именно вам нужно и каковы ваши цели. Буду говорить откровенно, Йоган. Есть заброшенная и забытая людьми планета. Там секретная база, которую я намерен захватить. Но сил может не хватить. Следовательно, нужны наемники, одноразовые бойцы, которые пойдут воевать за деньги, а потом исчезнут, и никто не станет спрашивать, что с ними случилось. Кроме того, необходим грузовой корабль с экипажем. Пока это все. Ты сможешь нам помочь?» Варро ответил сразу. «Бойцов нанять несложно, даже здесь, на Тарабаре. Найти корабль тоже не проблема. Разумеется, если имеются деньги». «С финансами полный порядок». «Тогда можем заняться решением этих вопросов уже сегодня. Наемники в пригороде. Всякая шваль. Пираты, бандиты, крутые бродяги и отчаянные горняки. А вот с кораблем можно не торопиться. И есть три варианта. Первый – использовать мой личный корабль. Второй – арендовать частное судно. Третий – вызвать один из кораблей, который принадлежит СИП и замаскирован под торговый транспорт независимой компании». «Что у тебя за судно?» «Быстроходный лайнер класса «Пегасус». Старье, конечно, но только снаружи. Вся начинка от механики до электроники новая». «А экипаж?» «Люди проверенные». «Так-так. А корабль СИП?» «Ближайший в 2 неделях пути, рейдер класса «Овод» с дополнительными подвесками под контейнеры. Экипаж, само собой, состоит из новороссов. Он прилетел в Центральные миры 5 месяцев назад, и я помог разведчикам легализоваться». «На имперских разведчиков можно положиться, но ждать их долго. А брать случайное судно не хочется. Есть опасность, что капитан может подстраховаться и скинуть наши координаты на сторону». «В таком случае берите мой «Пегасус». Так надежней. Только с одним условием». «Что за условие?» «Экипаж убивать не надо. Мне эти люди дороги. Я их долго подбирал». «Только если ты за каждого ручаешься». «Ручаюсь». «Значит, договорились». Основное было сказано, и, обговорив вопросы аренды корабля, схемы связи и запасные точки эвакуации, где сможем встретиться в случае обнаружения спецслужбами противника, мы решили отправиться в пригород. Не стоит затягивать вербовку бойцов. Чем раньше с этим вопросом разберемся, тем лучше. 50 головорезов наберем, и этого хватит. Сопротивления не ожидаем, ведь с нами Диана Вирте. Но если оно будет, пусть погибнут чужие бойцы, а не свои, проверенные и надежные. В гараже у Варро стояли 2 автомашины, микроавтобус и внедорожник. Взяли обе. В одной мы с резидентом Иломов, в другой бойцы. При этом, что характерно, увидев головорезов Ломова, которые подтянулись к дому контрабандиста, Варро сделал правильные выводы. При желании мы могли отыскать его где угодно, и ребята из абордажной команды теневика с ним бы не церемонились. Тронулись. Автомобили, отличные реплики машин с бензиновыми двигателями, которые использовались людьми еще до выхода в космос, быстро выбрались на широкую автостраду и неожиданно резко остановились. «В чем дело? Неужели засада?» Мы с Ломовым приготовились к бою. Но всполошились зря. От космодрома сплошным потоком двигались тяжелые фуры с грузами, и придется немного подождать. «Эх!» Вздохнув, я посмотрел в окно и увидел знакомую личность. На стоянке возле придорожного бара стояли проститутки. Сегодня у них хороший день. Раз прилетел космолет, значит, что-то привез, а дальнобойщики будут вывозить грузы, и есть вариант подзаработать. Тут все понятно. Но что среди них делала моя вчерашняя подружка Анхелика? Видимо, тоже решила поработать на окраине, подальше от тех громил, которые ее прессовали. Вот только она не местная. И другие жрицы любви посматривали на девушку, словно на врага. Того и гляди, кинутся в драку и разобьют лицо в кровь. Это в лучшем случае. А то ведь могут в интимное место бутылку забить или лицо кислотой обжечь. Жаль ее. Пропадет. Я вообще-то не сердобольный человек. Но для Анхелики мог найти работенку. Появилась в голове мыслишка. Тоже грязную, но более доходную. Хотя неволить девку не стану. Предложу, а дальше пусть сама решает. Опустив стекло, я окликнул девушку. «Анхелика!» Она меня узнала и подбежала. Сначала даже улыбнулась, а потом нахмурилась. «Привет!» Она опасливо кивнула. «Привет!» Я улыбнулся и спросил. «Никак не уймешься? Приключений ищешь?» «А тебе какое дело?» «Работу тебе хочу предложить». «Что надо делать?» «Поедешь со мной и все узнаешь». «Боюсь», — она покачала головой. «Почему?» «Я хоть и новичок на этой планете, и мы мало знакомы, но поняла, что ты человек непростой и опасный». «Не бойся, со мной тебя никто не тронет». «Точно? Не обманешь?» «Обещаю. Если не сговоримся, тебя вернут обратно, в целости и сохранности». «Тебе верю», — она кивнула. «Куда садиться?» «Назад». Под взглядами проституток, которые за нами наблюдали, девушка села в машину. Тем временем на дороге появился просвет, и мы двинулись дальше. На месте, возле бара «Золотой Ихтон», в котором собирались лихие люди, оказались через четверть часа. А дальше все по накатанной колее. Ломов вызвал на разговор нескольких авторитетных наемников, предложил работу и обозначил условия. Кого-то они устроили, а кого-то нет. Но спустя час у нас уже был отряд из 53 бойцов, которые без промедления отправились на местный космодром.